Блин. Жила-была женщина, а у нее было 7 голодных ребят. Она и испекла для них блин. Блин был из черной муки, но так славно поднялся на сковородке, вышел такой пухлый, румяный, что любо-дорого было смотреть. Ребятишки все и столпились около печки. Даже дед сидел возле и смотрел. «Ах, мама, дай мне попробовать блинка! Я так есть хочу!» — сказал один из ребят. «Милая мама!» — сказал другой. «Милая, славная мама!» — подхватил третий. «Милая, славная, хорошая!» — закричал четвертый. «Милая, славная, хорошая, добрая!» — крикнул пятый. «Милая, славная, хорошая, добрая, дорогая!» — перебил шестой. «Милая, славная, хорошая, добрая, дорогая, золотая!» — завопил и седьмой. И так они наперебой, один умильнее другого, просили у матери попробовать блина. Такие они были голодные и такие умные. «Да-да, дедушки, подождите только, пока он перевернется», — сказала мать. А ей бы следовало сказать: «Пока я переверну его, тогда все получите. Поглядите-ка, какой он пухлый да румяный». А блин-то услыхал, испугался и вдруг сам собой перевернулся. Хотел вылезти из сковородки, но опять шлепнулся на нее, да угодил той же стороной, так что подгорел немножко и затвердел. А потом все-таки выпрыгнул на пол и покатился, точно колесо на порог, с порога на дорогу. «Ай-яй-яй!» Мать со всех ног за блином со сковородкой в одной руке, с поварешкой в другой. Дети за матерью, и дед туда же за ними заковылял. «Стой! Держи! Лови!» — кричали они наперебой, догоняя блин. А тот себе, знай, катится да катится. Так и укатился, и след его простыл. Он, небось, попрытче их был. Катился он, катился, встретил мужика. «Здравствуй, блинок!» — говорит мужик. «Здравствуй, мужик-кулик!» — говорит блин. «Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем!» — говорит мужик. «Я от бабы ушел, от деда ушел, от 7 крикунов ушел, так и от тебя, мужика-кулика, уйду!» — говорит блин и покатился. Навстречу курица. «Здравствуй, блинок!» — говорит курица. «Здравствуй, кура-мура!» — говорит блин. «Милый блинок, не торопись! Погоди, дай я тебя съем!» — говорит курица. «Я от бабы ушел, от деда ушел, от 7 крикунов ушел, от мужика-кулика ушел, а от тебя, куры-муры, и подавно уйду!» И покатился колесом. Навстречу петух. «Здравствуй, блинок!» — говорит петух. «Здравствуй, петух-лопух!» — говорит блин. «Милый блинок, не торопись! Погоди, дай я тебя съем!» — говорит петух. «Я от бабы ушел, от деда ушел, от 7 крикунов ушел, от мужика-кулика, от куры-муры, а от тебя, петуха-лопуха, и подавно уйду!» И покатился изо всех сил. Навстречу утка. «Здравствуй, блинок!» — говорит утка. «Здравствуй, утка-дудка!» — говорит блин. «Милый блинок, не торопись, погоди, дай я тебя съем!» «Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика Кулика, от куры Муры, от петуха Лопуха и от тебя, утка-дудка, уйду!» И покатился, покатился изо всех сил. Долго-долго катился. Навстречу гусь. «Здравствуй, блинок!» — говорит гусь. «Здравствуй, гусь-трусь!» — говорит блин. «Милый блинок, не торопись! Погоди, дай я тебя съем!» — говорит гусь. «Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика Кулика, от куры Муры, от петуха Лопуха, от утки Дудки и от тебя, гусь-трусь, уйду!» И покатился, покатился. Долго-долго катился. Навстречу гусыня. «Здравствуй, блинок!» — говорит гусыня. «Здравствуй, гусыня-разиня!» — говорит блин. «Милый блинок, не торопись! Погоди, дай я тебя съем!» — говорит гусыня. «Я от бабы ушел, от деда ушел, от семерых крикунов ушел, от мужика Кулика, от куры Муры, от петуха Лопуха, от утки Дудки, от гуся Труся, а от тебя, гусыня Разиня, и подавно уйду!» И покатился, покатился изо всех сил. Долго-долго катился. Встретил поросенка. «Здравствуй, блинок!» — сказал поросенок. «Здравствуй, поросенок-свиненок!» — сказал блин и покатился, покатился. «Постой!» — сказал поросенок. «Куда так спешишь? Пойдем вместе потихоньку. Спокойней будет. В лесу-то не совсем ладно». «А ведь и то!» — и блин согласился. Вот шли они, шли. Да и пришли к ручью. Поросенку и горя мало, поплыл себе на сале. А блину-то как быть? «Садись ко мне на рыло, перевезу», — говорит поросенок. Блин-то и сел. «Чавк, чавк!» — чавкнул поросенок, да и счавкал блин. Блину конец и сказке конец.